Вторая часть этой примечательной статьи посвящена художнику В.М. Васнецову, который во время первого путешествия заслонил для Рильке остальных русских мастеров. Кроме того, на мнение Рильке, возможно, повлияли суждения, которые ему приходилось слышать от его русских собеседников, например, от Репина, либо читать на страницах «Мира искусства» или других изданий, восторженно писавших о В.М. Васнецове, особенно после его персональной выставки в Петербургской академии художеств в феврале 1899 года. В высокой оценке Виктора Васнецова сходились в то время такие разные по своим взглядам русские критики, как, например, В.В. Стасов и С.П. Дягилев. В Васнецове Рильке привлекала прежде всего религиозная сторона его живописи, подтверждающая, по мнению поэта, что русский бог еще жив. Тяготение к древнерусским сюжетам, умение преодолеть иноземные влияния и работать чисто русскими средствами. Впрочем, толкование васнецовских богатырей в письме к Ворониной от 27 июля 1899 года и статье «Русское искусство» показывает, сколь произвольно-поэтически воспринимал тогда Рильке творчество этого художника. С осени 1899 года до весны 1900 года, вплоть до второй поездки в Россию, Рильке почти безвыездно живет в Шмаргендорфе. Свои комнаты он украшает реликвиями, вывезенными из России, ларцами, крестами, иконами и прочее, создавая таким образом благочестивый русский уголок, своего рода келью, соответствующую монашескому идеалу часослова. Видимо, к этому времени и относится то место в воспоминаниях Андреа Саломе, где она сообщает, что Рильке нередко помогал ей готовить обед, особенно если ожидалось одно из его любимых блюд – русская каша в горшочке или борщ. «В своей синей русской рубашке с красным узором, – пишет далее Лу, – он помогал мне, колол дрова или вытирал посуду. При этом мы без помех могли продолжать разнообразные наши занятия, касавшиеся многих тем. Всего усердней занимался он уже давно погруженный в русскую литературу, русским языком и изучением страны, тем более, что мы всерьез задумали совершить большое путешествие». Готовясь к новому большому путешествию, Рильке продолжает читать произведения русских авторов, а также книги, посвященные России. 13 сентября 1899 года, едва вернувшись из Мейнингена, он пишет Лу, что страстно тоскует о русском чтении, сетует на то, что не имеет под рукой толстовской пьесы «Власть тьмы» и просит ее прислать ему что-нибудь русское, например, том произведений Лермонтова или же что-нибудь прозаическое, неважно что именно. «Ты знаешь, что весь этот год я посвятил русским занятиям», пишет Рильке матери 5 декабря 1899 года. «И они заполняют мое время, да и меня самого, куда значительнее, чем ты, может быть, полагаешь. Им частично суждено стать основой моего существования, и я экономлю средства, чтобы весной, когда мои друзья поедут в Россию, опять присоединиться к ним и на этот раз, зная язык и обладая другими предварительными познаниями, объехать юг России. И хотя это произойдет лишь на Пасху, я уже записался слушателем в здешнем университете и намерен регулярно посещать лекции по русским предметам вплоть до моей поездки в Россию. Я ежедневно читаю 2-3 часа по-русски Тургенева и 3-4 часа по-французски о России и весьма отдалился от итальянских вещей». Через несколько дней, 9 декабря, в другом письме Рильке демонстрирует матери свое знание русского языка и после фразы «Уже поздно, а мне еще нужно работать» добавляет: «Мне нужно еще говорить в русском языке сегодня». По-французски Рильке читал в то время, помимо упомянутой выше эпической России Альфреда Рамбо, русский роман М. де Вегюе, 1886 год, книгу, ставшую настольной в конце прошлого века для всех, кто интересовался русской литературой. Вслед за Рильке эту книгу читает Андреас Саломе. Естественно, предположить, что Рильке не обошел вниманием и другие французские книги, которые изучала в январе 1900 года Андреас Саломе. Классический трехтомный труд «А. Ле Руа Бальё. Империя царей и русские. 1881-1889 годы» и книгу «Эль Леже. Славянские этюды. 1875 год. В эти дни я всецело отдался русскому языку, к которому довольно долго не возвращался», записывает Рильке в своем дневнике 2 декабря 1899 года. Кроме того, с большой пользой для себя прочитал «Le roman russe» Мельхиора де Вегюе. В своих выписках я отметил все достойное внимания, что есть в этой проницательной книге. Начиная с истоков, она ведет к Толстому, о котором в ней говорится весьма справедливо. Сразу же после этого я стал читать первый роман Достоевского «Бедные люди», ту самую книгу, которую с признательным восхищением отметили Некрасов и Белинский. И я не знаю ни одной книги, которую можно было бы сопоставить с ней. Записи в календаре Андреас Саломе свидетельствуют, что она читала в те месяцы о России не менее усердно, чем Рильке. Свои впечатления и мысли Лу пытается также воплотить в художественной прозе. Осенью 1899 года она работает над повестью, озаглавленной «Ма. Портрет». Посвященная ее петербургской приятельнице Ольге Моль, эта вещь в значительной мере преломляет в себе русский опыт Андреас Саломе как более ранний, так и обретенный в 1899 году. Ма Марианна Мартынова, обрусевшая петербургская немка, живущая в Москве, где и происходят описанные в повести события. Вдова с двумя взрослыми дочерьми, Ма отказывается от предложения руки и сердца, сделанного ей любимым и любящим человеком. Возможность сохранить свою духовную независимость, заниматься преподаванием и помогать дочерям для нее важнее, чем новое замужество. В этом облике новой женщины, обрисованной с нескрываемой симпатией и отчасти напоминающей ибсеновских героинь, угадываются черты самой Лу. Все действие происходит на фоне патриархальной Москвы. Повесть открывается сценой выезда Иверской Богоматери, а завершается под звон кремлевских колоколов в рождественскую ночь. В декабре 1899 года Die Zeit публикует статью Андреас Саломе «Русские истории», своего рода рецензию на только что изданный в Германии сборник под названием «Современная русская сатирическая повесть», содержащий образцы русской новеллистической и сатирической прозы новейшего времени. Не подлежит сомнению, что Рильке хорошо знал это трехтомное издание и читал помещенные в нем отдельные произведения. Однако статья Андреас Саломе посвящена не столько рецензируемому трехтомнику, из авторов в нем представленных мимоходом упомянуты лишь Лесков и Салтыков-Щедрин, сколько изложению ее взглядов на русскую литературу и русского писателя. Существующая в России пропасть между религиозностью народа и культурностью на западный образец либеральной интеллигенции преодолевается, по ее мнению, благодаря русским писателям, соединяющим в себе духовную утонченность с примитивным реализмом еще не изощренного русского человека. Глубочайшее проникновение в народную душу – отличительное свойство русской литературы, которую, по мысли Андреас Саломе, характеризует не идейность, а прежде всего тончайший психологизм. В них, русских авторах, живет и властвует все, что могло бы само вибрировать в народной душе, поднятой на просвещенную высоту, если бы она могла найти слова, чтобы это пропеть. Перефразируя известную французскую поговорку «Поскоблите русского, и вы найдете татарина», Андреас Саломе завершает свою статью словами «Поскоблите русского, и вы найдете поэта». Интерес Рильке и Андреас Саломе к России получает в это время новый толчок. Они знакомятся с русской писательницей Софьей Николаевной Шиль, 1863-1928. Примечание. Подробнее о ней смотрите в публикациях «Овчинкина И.В. о Софье Шиль и ее наследии. Рукописи, редкие издания, архивы. Из фондов отдела редких книг и рукописей научной библиотеки МГУ. Москва, 2008. Страница 69-91. Смотрите также «Рильке и Россия», страница 169-170. Конец примечания. С конца декабря 1899 года по февраль 1900 года они часто встречаются с Шильхен, которая помогает им в занятиях русским языком и литературой. В календаре Лу за январь 1900 года отмечено 5 таких встреч. Общие интересы способствуют быстрому сближению. Расставаясь, все трое договариваются о встрече в Москве. Завязавшаяся между ними переписка составляет существенную часть русской рилькианы, поскольку многие содержательные и красочные суждения Рильке о России и русской литературе вылились из-под его пера именно в письмах к Шиль. От Софьи Шиль Рильке узнает новые для него имена русских поэтов, в частности Тютчева. Однако наиболее важные последствия имело для него знакомство с другим поэтом, хотя и несоизмеримым по своему значению с Тютчевым, Спиридоном Дрожжиным. Получив от Шиль стихотворные сборники Дрожжина, Рильке сразу же почувствовал к нему интерес и влечение. Не в последнюю очередь это было связано с тем, что сообщил ему Шиль о самом Дрожжине. Живущий в глухой деревне, пашущий землю и одновременно пишущий стихи крестьянин полностью соответствовал тому представлению о подлинном русском, что сложилось к 1900 году у Рильке. Увлечение стихами Дрожжина, несомненно, стимулировалось у Рильке и вниманием к фольклору, этнографии и народным обрядам России. Не случайно он сразу же отметил в его стихах движение танцующих групп и дрожание балалайки, а также связь поэзии Дрожжина с временем былин и песен. Сохранилась характерная запись, сделанная Рильке в марте 1900 года по поводу книги Ницше «Рождение трагедии». «Разве не дионисийская стихия движет русским хороводом, в то время как сидящие своим пением воскрешают тяжело и весомо блинные образы, врывается, сметая любые преграды, вал песен, который влечет и поглощает кружащихся в кольце хоровода». Сближая русский народ с древними языческими народами, Рильке, подобно Андреас Саломе, рассматривает хоровод как обрядовое оргиастическое таинство, в котором человек общается со своим богом. К началу 1900 года относятся первые попытки Рильке переводить с русского языка. Рильке начал со стихов Дрожжина, безошибочно выбрав в присланном Шиль сборнике «Песни крестьянина» одно из лучших дрожжинских стихотворений. «Я для песни задушевной взял лесов в зеленых шепот, а у Волги в жар полдневный темных струй подслушал ропот». Вслед за тем, или одновременно, Рильке переводит стихотворение Фофанова «Весна и ночь». «Весна и ночь, вдали мерцание». Наряду с этими вполне законченными переводами сохранились фрагменты двух молитв Лермонтова «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою и в минуту жизни трудную» и незавершенный перевод рассказа Ф. Сологуба «Червяк», впервые опубликованного в номере 6 «Северного вестника» за 1896 год. Наиболее крупной переводческой работой Рильке в этот период следует признать его перевод чеховской «Чайки», в настоящее время считается утраченным. Пьесу Чехова Рильке переводил с рукописного экземпляра, присланного ему Софьей Шиль, и закончил эту работу в начале марта 1900 года. Обращаясь в письме от 5 марта к самому Чехову, Рильке извещает его о своем намерении приступить к переводу «Дяди Вани» и просит прислать печатный экземпляр пьесы. С той же просьбой Рильке обращался и к другим своим русским знакомым, однако экземпляр «Дяди Вани» достать не удалось, и замысел Рильке не осуществился. Впрочем, переводя Чехова, Рильке был далек от увлечения этим писателем. Его отзывы о Чехове лишены той восторженности, с какой он писал о Достоевском или Льве Толстом. Из писем Рильке к Шиль видно, насколько расходился он с Чеховым в понимании драматического искусства. Рильке пишет об отсутствии движения в первых актах «Чайки», усматривает в ней медлительность темпа и длинноты, недостоверно переданное художественное время и так далее. Ему, в ту пору страстному поклоннику Метерлинка, Чехов, несмотря на очевидную перекличку с бельгийским драматургом, кажется слишком прозаическим, будничным, а некоторые его персонажи откровенно комическими. Были, вероятно, у Рильке и более глубокие причины для скептического восприятия Чехова, прежде всего равнодушие русского писателя к религиозной тематике, отсутствие у него богоискательских мотивов, идеализации народной жизни и тому подобное. Отношение Рильке к Чехову – яркое свидетельство того, насколько ослеплен был германский лирик своим собственным видением России, не замечал уродливых и нелепых сторон ее жизни и не слышал подлинных настроений русского общества. Возражая своему корреспонденту С.Н. Шиль, резонно указывает на то, что элемент комического в «Чайке» есть самая наша русская действительность. Свое специфическое восприятие России Рильке сохранит до конца жизни. Богоизбранная страна, наивный и набожный народ, художник и русский бог, что явится в будущем, таков идеальный образ, сложившийся у поэта в 1899-1900 годах и созданный преимущественно его поэтической фантазией. Подтверждение этой новой красоте Рильке находил, как ему казалось, повсюду, и в русском ландшафте, и в русских писателях, Льве Толстом, Дрожжине и в русских художниках, В.М. Васнецове. Впрочем, перечень русских художников, которыми восхищается Рильке накануне второй поездки, уже не ограничивается именами Васнецова и Репина. Поэт открывает для себя и других живописцев, которые, как ему кажется, глубоко выразили русскую сущность. А.А. Иванова и И.Н. Крамского, в один ряд с ними Рильке ставил и Ф.А. Васильева. Автор «Видений Христа» и «История о Господе Боге» ценит Иванова и Крамского прежде всего за то, что оба обращались к религиозной теме, писали своего Христа. В письме к Л.О. Пастернаку от 10 апреля 1900 года Рильке сообщает, что собирается использовать свое предстоящее пребывание в России для того, чтобы написать о каждом из этих художников отдельное эссе, воздать им должное. Ведь говоря о них, утверждает Рильке, мы говорим о русском и, быть может, самом русском искусстве. Особой притягательностью для Рильке обладала фигура А.А. Иванова. Некоторые обстоятельства жизни этого художника, одинокого и терпеливого предтечи, непонятого современниками, сосредоточенного в течение долгих лет над своим единственным главным произведением, вполне отвечали его представлению о подлинном русском человеке. Терпеливость, умение ждать грядущего Бога – это русское свойство, имело для Рильке особое значение. Не раз писавший о замедленной природе своего сознания, Рильке и сам подолгу ожидал приближения божества, иначе творческого вдохновения, чтобы затем с поразительной быстротой в течение буквально нескольких дней создавать большие стихотворные циклы или прозаические произведения, как, например, «Книга о монашеской жизни» или «Истории о Господе Боге». Позднее сонеты к Орфею. «Художник должен быть терпелив», — повторял Рильке. Хорошо известны его слова о том, что поэт должен всю жизнь искать в ней смысл и сладость, чтобы в конце концов ему удалось написать 10 удачных строк. Можно утверждать, что именно Россия внутренне подготовила Рильке к тому пониманию творчества. В этой самой глубокой сфере своего существа он мог после 1899 года опереться на опыт многотерпеливой русской страны, испытывая к ней воистину чувство близости и благодарности. Отсюда искренность и убежденность его слов о том, что Россия стала для него основой и опорой, что в русской жизни он познал и постиг самое родное и тому подобное. Пытаясь обобщить, чем оказалась для него в те годы Россия, поэт напишет через несколько лет. Россия была реальностью и вместе с тем глубокой повседневной уверенностью, что эта реальность – нечто далекое, бесконечно медленно приближающееся к тем, у кого есть терпение. Россия – страна, где люди одиноки, и каждый словно гора полон темноты, глубок в своей покорности, лишен страха оказаться униженным и, значит, благочестив. Люди, полные дали, неясности и надежности, люди созревающие. И надо всем этим, никогда не выявляющий себя до конца, вечно меняющий свой облик, нарастающий Бог.